Глава 7. Кабинет начальника Мура сохранился полностью, условно за четверть века, которые прошли с того дня, как Гуров перешагнул этот порог впервые. В жизни ничего не изменилось, а в кабинете лишь протирали пыль. Только на стене вместо портрета Дзержинского висела картина в тяжелой раме, копия Айвазовского. Молодой генерал вышел из-за стола, пожал Гурову руку, указал на гостевое кресло, сам занял такое же кресло напротив, чем выразил гостю максимальное уважение. — Меня зовут Юрий Иванович, и я от вашего визита, Лев Иванович, как понимаете, не в восторге. — Спасибо, что в кабинет пустили, — ответил Гуров. — Да чего хреновая жизнь? Каждый день думаешь, хуже, мол, некуда, а она тебя молоточком по темечку. — Давай на «ты», что ли? — в голосе генерала зазвучала тоска. — Давай. Только легче нам с тобой от этого не будет. Ты при ком так начинал? В основном я служил при генерале Турилине. Я Константина Константиновича знал плохо, хотя он у нас в академии преподавал. Лев Иванович, скажи по-честному, ты бы мне своего зама отдал? Никогда. Вырвался у Гурова, он тяжело сглотнул и добавил, лишь по просьбе одного человека. Ну, довольно. Мы оперативники. Я прокачал твой вопрос, и нужен тебе один из моих замов, полковник Соболь. Оперативник, опытный, претензий к нему не имею. Виктор Семенович, я знаю. Гуров интуитивно почувствовал, что генерал от своего заместителя не в восторге. Одно время мы с ним работали на параллельных должностях. Будешь его разрабатывать? Хозяин приподнялся в кресле, подвинул пепельницу. Сказать все можно. Гуров закурил. Как к нему подступиться? К тому же он не любит меня, хотя это не важно. В личный контакт я с ним вступать не собираюсь. Ну, извини. Гуров смял недокуренную сигарету и встал. Если у меня появится что-либо конкретное, либо я решу предпринимать против Соболя какие-нибудь шаги, обещаю, ты узнаешь об этом первым. Раньше Орлова и Кричко, — генерал проводил гостя до дверей, — они могут получить информацию раньше меня. Гуров пожал генералу руку и вышел из кабинета. Когда он вернулся домой, Мария спала. У нее было неважно со сном, если после утренней репетиции вечером предстоял спектакль, она пыталась днем хоть часочек вздремнуть. Гуров знал, как бы тихо он себя ни вел, Мария обязательно просыпалась. Он разулся, прошел на кухню в носках, схватил телефонную трубку в момент, когда звонок еще не раздался, аппарат лишь предупреждающе вздрогнул, закрыл ногой дверь и сказал: «Слушаю». «Это я тебя должен слушать», — сказал Станислав. «Но мои новости хуже, потому слушай ты. 3-го дня при выходе из банка убили Терехова». «Да он в пятницу и в банке уже быть не должен», — Гуров передохнул. 3-го дня. А мы узнаем сегодня. Подходящие оперативники. Меня Петр выдернул из дома около 8, думал, убьет. Ты в отпуске?» «Да, потому сводку за субботу и воскресенье мы вовремя не посмотрели». «Не понимаю, что этого мудака могло сдержать в Москве? Я же ему русским языком объяснил. Кретин. Это я кретин. Я обязан были проследить выезд. Покойник был дерьмо. Я чистоплю и пачкаться не пожелал». «В принципе, ты почти дословно изложил мнение генерала Орлова о твоей особе. Извини. Петр абсолютно прав. Я бы тебя так просто бы убил», — рявкнул Гуров и увидел, как открылась дверь, и в кухню вошла Мария. Он погладил ее по плечу и спросил, как произошло. «Машиной. Влетела на тротуар. Машина была угнана, так что хватай ртом воздух». «И никто? Ничего?» «Как обычно. Среднего роста, возраст и телосложение, ушел проходными дворами». Мария не понимала, что именно произошло. Но по лицу и голосу Гурова догадывалась, что кого-то убили. У нее тоже было кое-что для Гурова. Сегодня утром в театре появился какой-то мужчина, принес хорошую французскую косметику по очень низким ценам. Актрисы, естественно, его обступили и мигом все раскупили. Мужчина Марии не понравился. Он слишком внимательно смотрел на нее, хотя более молодых и хорошеньких вокруг крутилось предостаточно. Девчонки флиртовали, даже спросили телефончик, обещали звонить, интересовались, когда может появиться новая партия. Марии коммерсант не понравился. Мария знала, мужчина приходит за кулисы по двум причинам. Интересуется конкретной женщиной или девочками вообще, имея театральных нравов дремучие представления, либо хочет продать девчонкам турецко-вьетнамское барахло с парижскими ярлыками. Незнакомец держался с девушками уважительно и торговал настоящей французской косметикой. Уж в чем-чем другом, а в косметике Мария разбиралась. Она и сама с удовольствием бы купила флакон своих любимых духов, но не сделала этого из принципа. Возможно, это было следствие влияния Гурова, но лишь взглянув на торговца, Мария подумала, а что ему здесь нужно? Ее раздражал пристальный взгляд мужчины, хотя к назойливому вниманию Мария давно привыкла, даже перестала обращать внимание. Мария от коробейника отошла, когда услышала кем-то оброненное слово «дача». Тогда Мария взглянула на форцовщика внимательнее, запоминая его внешность, и решила для себя, что обязательно расскажет о нем Гурову. А сейчас Мария поняла, что у полковника серьезные неприятности, и решила отложить разговор на вечер. Подполковник Вердин успокоился, единственного опасного свидетеля не стало, остальные ничем конкретным не располагают. Шансов, что приговор отменят и дело пошлют на доследование, практически никаких. Конечно, местонахождение свидетелей следует установить, но лучше добиться скорейшего исполнения приговора, тогда можно развернуться вовсю, взять миллионера за горло, вытряхнуть из него солидную сумму и вновь поджечь угасающую войну. Для выполнения задуманного Вердину требовался верный, сообразительный и смелый человек. Существовало несколько кандидатур, но они подполковника по различным причинам не устраивали. Обязательным условием для кандидата было одно — он должен быть по маковку в крови и заочно уже иметь высшую меру наказания. Таких имелось два. Один отпадал сразу, являясь чеченцем, нужен обязательно русский, такой уголовник тоже наличествовал. Два побега, убийство двух солдат охраны и сержанта милиции. Но уж больно кандидат был внешне страшен и косноязычен. Такие лица встречались на рисунках, изображавших людей далекого прошлого, которые с копьями и дубинами бросались на мамонтов, а уж когда рецидивист открывал рот и начинал говорить, становилось плохо даже людям бывалым. И к тому же он был патологически туп. Его знал весь преступный мир, однако на сходки не приглашали. Он годился разве что для разового использования какого-нибудь простейшего убийства с последующей немедленной ликвидацией. Нужен был совершенно иной человек, не уголовник, желательно воин-интернационалист, совершивший кровавые преступления в Афгане. Вердин поднял разыскные дела. Здесь подходящие ребята имелись, но они уж давно находились в розыске, которым занималась не Кургузы и группа полковника, а асы своего дела, оснащенные современной техникой. Уж если они столько лет тянут пустышку, то Вердину, имеющему на все про все максимум месяц, и соваться на данную тропу нечего. Зазвонил телефон. Вердин снял трубку. — Слушаю. — Добрый день. — Виктор Олегович, как жизнь? Я что-то неважно себя чувствую. Вердин узнал голос полковника Соболя. Хотя они оба были убеждены в надежной защите собственных телефонов, тем не менее предпочитали объясняться эзоповым языком. — У тебя хронический насморк, старик, — ответил Вердин, недовольно морщась. На вербовку заместителя начальника МУРа Вердин возлагал очень большие надежды. Конкретными результатами оставался недоволен. Сыщик подбрасывал порой уголовную мелочь. За счет подобных задержаний отделение подполковника было в управлении не из худших, но Вердин делал большую ставку на камерную разработку. Мур в свою тюрьму чужих не пускал, а Соболь там был фактически хозяином. И заставить молчать мальчишку-чеченца удалось через агента Соболя, но контрразведчику этого казалось мало. Он хоть и считался в управлении отличным агентуристом, на самом деле таковым не являлся. Хитрый, умный, умеющий предвидеть, а значит и опередить ход противника, Вердин, тем не менее, не обладал достаточным обаянием. Не умел построить с человеком отношения доброжелательные и взаимовыгодные. Он упорно совершал распространенную ошибку, стремясь получить больше, чем отдать. И Соболь работал в полсилы по вине Вердина, который не желал принимать во внимание, что мент старше по возрасту, в звании, опытнее и не менее самолюбив. ГБшник завербовал мента на укрытие убийства, совершенного сынком высокопоставленного лица. Дело удалось закрыть, сунуть в архив, и тут, как на грех, лицо перестало быть высокопоставленным, а вскоре человек вообще потерял лицо. А дело в архиве осталось. Его можно было в любой момент достать, отряхнуть пыль. Соболь совершил самое распространенное в ментовке преступление. И не напоминай, Вердин, о нем. Подружись с ментом, держись с ним на равных и порой спроси у старшего совета. Так получился бы, пусть и криминальный, но очень сильный тандем. Но коли родился человек не с душой, а с душонкой, распахнуть ее не способен даже Господь Бог. Душонку у такого человека можно только вынуть. Вот и сейчас. Жалуется человек на здоровье, что означает, мол, у него неприятности, так выслушай сочувственно, назначь встречу, подумай, как можно помочь. Нет, Вердин брякнул о хроническом насморке. А неприятности, кстати, касались как Соболя, так и Вердина. Полковник разозлился и зло сказал. Гуров посетил сегодня моего генерала, хотя дел у них совместных не просматривается, и мой шеф, как всякий генерал, не любит министерских. «Что ты хочешь этим сказать?» — Вердин насторожился. «Ничего особенного. Что хотел, то и сказал. Не мандражи. Наш друг ни бог не мог копнуть столь глубоко. Да и дело было весной, прошел суд, имеется приговор». Вердин разозлился не на шутку, не желая признаться даже себе, что элементарно, испугался. «Все, быльем поросло. Я не люблю его. Всю жизнь терпеть не мог». Однако должен предупредить, память у этого человека отличная, и в отпуск он ушел, с лучшим другом якобы разругался, на общественных началах разыскивает какую-то банду. Если ты такой молодой, и тебе делать абсолютно нечего, то развесь такую лапшу себе на уши. Не забывайся, полковник, ты сам не забывайся, сопляк, ты меня чем пугаешь? На чем держишь? Твой крючок давно уж сгнил, 2 года назад полковник Соболь дело развалил. А ты сегодня об этом узнал или 2 года молчал? Витя, Виктор Семенович, ты извини, давай по-хорошему, и вообще это не телефонный разговор. Тезка, по-хорошему следовало 2 года назад начинать. А сегодня, как любит повторять наш общий знакомый, что выросло, то выросло. Ладно, будут новости, позвоню. Утром, еще до прихода полковника Гурова, начальник МУРа приказал поставить телефон полковника Соболя на прослушивание. Начальник столь деликатной службы открыл было рот, чтобы хотя бы обозначить несогласие. Генерал шарахнул кулаком по столу и закричал. — Отправляйся ты с своей прокуратуры и не возвращайся, понял? — Я что, прошу тебя, думу гребаную прослушивать? — Это мое, ты понял? — Мое, скажу, в сортире установить микрофон поставишь в сортире. И за параллель Витькин аппарат с моим номером, только с моим, чтобы ни одна живая душа не знала, а твоя мгновенно забыла. Положил трубку полковник Соболь, бросил трубку подполковник Вердин, последним опустил трубку генерал. — Вот за что я не люблю Витьку Соболя, — подумал генерал. — Не люблю, потому что я такая же сука, как и он. Только меня на этом деле не поймали, а его поймали. Убийство, совершенное сынком 2 года назад, генерал отлично помнил. Он тогда не был генералом, руководил отделом, а Витька был замом. Давили из администрации президента. Прокурор брезгливо воротил морду, словно не ведал, откуда у бабы ноги растут. Одного свидетеля потеряли, одного не нашли. Передали в прокуратуру вонючую дохлятину. Там папку усунули какому-то практиканту и тут же завалили серьезной работой. Известно, ученого учить только портить. Какая-то газетенка дернулась, так ее корреспонденту такой жареный материал по серийному маньяку подбросили. Журналист вмиг забыл, зачем и в МУР-то явился. Многие знали. Но на оперативных документах красовалась подпись подполковника Соболя. Давно известно, кто подписывает, тот отвечает. Гуров расхаживал по квартире, ждал звонка Георгия Тулина. Можно позвонить и самому, но тактически следовало выжидать. Инициативу сыщика воспримут как напоминание о долге. Верный принцип. Солдат спит, служба идет. Станислав дремал в гостиной на диване. Когда телефон зазвонил, Станислав, словно кот, слегка приоткрыл глаз. Собиравшаяся в театр Мария крикнула из ванной: «Я уже ушла!» «На старости лет врать приучают», — недовольно пробормотал Гуров, снял трубку. «Слушаю вас внимательно». «Лев Иванович», — Гуров узнал голос начальника МУРа, — «вам фамилия Вердин что-нибудь говорит?» «Очень многое». «И спасибо за звонок, господин генерал, я ваш должник». Прекрасно, можете сразу расплатиться. Лев Иванович, по возможности, забудьте наш утренний разговор. Какой разговор, господин генерал? Совершенно искренним тоном произнес Гуров. Я искренне рад, что вы позвонили, и желаю вам всего наилучшего. Спасибо. Звони, и не забывай, что мы на ты. Мария вылетела из ванной, быстро повернулась перед мужчинами, ладонью остановила попытавшегося приблизиться Гурова. Стоп! Такое лицо трогать нельзя. Полковник, не забудь напомнить, чтобы я вечером тебе кое-что рассказала. Пароль, слово, дача. Минуточку. Гуров преградил Марии дорогу. Какая дача? Я опаздываю. Станислав, доставь великую актрису в театр. Выясни по дороге все и немного больше. Я бы с радостью сам, но должен находиться на телефоне. Дача, вилла, замок, — говорил Станислав, распахивая перед Марией дверь. Гуров с улыбкой отметил, что дверь Станислав галантно распахнул, однако мгновенно прикрыл Марию и вышел из квартиры первым. Проводив Марию и Станислава, он подошел к книжным полкам, хотел взять однотомник Булгакова. Мастер и Маргариту мог перечитывать бесконечно, неожиданно вспомнил отца и вытащил с полки трех мушкетеров. Неоднократно Гуров давал себе слово начать перечитывать «Войну и мир» или осилить, наконец, жизнь Клима Самгина, но душевных и физических сил на подвиги не хватало. Он улегся на диван, открыл мушкетеров, на том месте, где Д'Артаньян убеждал своего слугу Планше, что сон вполне заменяет обед, когда раздался телефонный звонок. Гуров влюблялся не один раз, но его бесконечные ожидания телефонного звонка никогда не были связаны с женщиной. — А ведь это плохо, — подумал сыщик, глядя на аппарат, затем неторопливо снял трубку и привычно ответил. — Здравствуйте, слушаю вас внимательно. — Здравствуйте, Лев Иванович, — сказал Тулин. — Вчера я получил 2 года условно. — Поздравляю. — Теперь переходи улицу только на зеленый свет. Гуров обрадовался звонку Тулина. Что суд вчера состоялся, сыщик знал. Ждал звонка Георгия немедленно, но нервы у того были в порядке, и он знал себе цену. — Не слышу радости в голосе командира. Я молча пускаю ракеты, всю квартиру задымил. — Ладно, ваша взяла. — Надо бы встретиться, — сказал Тулин. — Ты мне не друг, с объятиями подождем. Ничего конкретного я тебе сейчас предложить не могу, — лгал Гуров, отметив, что с каждым годом врет все легче и легче. — Ты в такси, катайся, зарабатывай на жизнь, изучай город. — А квартира? Мне за нее платить или как? — Живи пока, я посоветуюсь с начальством. — Да. Тулин несколько растерялся, понимая, что живет на конспиративной квартире. Не сомневался, уголовка давно заготовила ему подарочек. Вежливость и обходительность полковника для дураков. Просто так в жизни никто подобных подарков не делает. Или он, Георгий Тулин, ошибся? Опытный сыщик, полковник, человеку, покушавшемуся на его жизнь, не верит, превратит в консерву, отложит до лучших времен. Давай завтра подкати к кинотеатру повторного фильма, часиков в 10 утра. Покатаемся, может, чего и придумаем. В действительности лишь Тулин мог сдвинуть операцию с мертвой точки. Но в таком деле торопиться нельзя. Требуется крайне осторожно подвести бывшего капитана к Вердину. По раскладу ГБшнику был совершенно необходим такой человек, как Георгий. А такие люди не только на дороге не валяются, их и в менее доступных местах разыскать крайне сложно. Познакомить их пара пустяков. Сложность в ином. Необходимо, чтобы Вердин поверил бывшему афганцу. На взгляд Гурова Тулин обладал серьезным недостатком, который заключался в неправдоподобном сочетании достоинств. Обычно Гуров исходил из посылки, что противник не глупее его самого и не менее опытен. Сыщик заочно хорошо изучил Вердина, знал о некоторых недостатках молодого подполковника, считал, что имеет перед ним ощутимые преимущества. Но Гурову также известно, что чаще всего оперативников убивают в операциях, когда они в своей победе не сомневаются. Георгий Тулин, зрелый и опытный боец в расцвете сил, служил в Афгане. Значит, биография подернута дымкой неизвестности, почти наверняка криминального окраса, иначе бы из ВДВ на улицу не ушел. Ни семьи, ни специальности, если не считать, что в совершенстве управляет любой техникой, имеющей колеса, и стреляет из всех видов оружия, имеющего патроны. Согласился ликвидировать полковника милиции, значит, смел и предрассудками не отягощен. Служил под командованием генерал-полковника Агеева, проверялся ныне покойным подполковником Фокиным. Георгий Тулин — идеальный исполнитель, подобного только во сне и увидишь. Задание он не выполнил. Его куратор по неустановленным причинам погиб, сам Тулин арестован ментами с высококлассным оружием в руках, содержался во внутренней тюрьме на Петровке, ждал суда в Бутырке, естественно, разрабатывался агентурой. В суде получил 2 года условно. Получил временную прописку, работает в таксопарке. Решение суда понять можно. Человек воевал, к оружию привык. Уничтожить ценную вещь для него невозможно. Хотел продать и заработать. Он, полковник Гуров, поверил бы Георгию Тулину? Да никогда в жизни. Все слишком складно и безукоризненно объяснено. Любой опытный сыщик прекрасно знает, чем правдивее объяснение, тем меньше им следует верить. В реальной жизни обязательно находятся нестыковочки, маленькие противоречия, тщательно скрытая ложь. Если ничего этого нет, значит, ложь большая. И главное, идеальный исполнитель появляется в самый нужный момент. От такого человека следует держаться подальше, либо использовать в двойной игре. Вновь проанализировав ход операции, Гуров загрустил. Казалось бы, такой верный козырной туз, как Георгий Тулин, в колоду не ложился. Строить работу, рассчитывая, что Вердин лопухнется, несерьезно, но положению последнего тоже не позавидуешь. Ясно, ГБшник получил задание подбросить дровишек в костер Чечни. Слишком большие деньги делают люди на этой войне, чтобы дать возможность сторонам замириться. Политики и многозвездные генералы берут деньги и от партии войны, и от партии мира, и, видимо, окончательно запутались, какую сторону следует поддерживать. Мальчишка Вердин рассудил верно. Чтобы вновь грянул гром, не обязательно карабкаться на Олимп. Пусть боги увечат титанов, или наоборот, они забыли о людях, которые копошатся на земле и вроде ничего не могут и не решают. ГБшник Вердин — циник, подонок, но не дурак, и про людей не забыл. Взрыв автобуса, гибель детей, сидящие в клетке чеченец-убийца шарахнули и долго били по головам людей разных национальностей, злоба, казалось, затопила все живое. Но мудрый царь Соломон сказал: все проходит. Убили Холодова, убили Листьева. Казалось, не забудется вовек. Спустя год отметили дату. Через 2 упомянули о погибших журналистах. Скоро их имена забудут, а ребята, сменившие ролики на «Мерседесы», просто не будут знать этих фамилий. Вердин рванул сильно, но чуть-чуть рановато. Газеты и телевидение разбушевались, жизнь вынудила переключиться на президентские выборы, на грубого прямолинейного генерала, который топтал огонь, раскидывал головешки, выворачивая противникам руки, усаживал их за стол переговоров. И что имеет сегодня ГБшник? Прочных фальшивых свидетелей. Нужный приговор. Полковник Гуров перехватил свидетелей. Вроде захватил инициативу, но это все лишь видимость успеха. Сыщик свое преимущество использовать не в силах, а людоедская акция ГБшника, которая приведет к расстрелу невинного, тоже не принесет желаемых результатов. Выстрел в затылок Тимура Индиева прозвучит словно хлопок лопнувшего воздушного шарика. Люди поднимут головы, посмотрят в пустоту и перекрестятся, не более того. Гуров поднялся с дивана, начал было расхаживать по квартире, остановился. Если один человек способен просчитать ситуацию, значит, подобное способен сделать и другой. На что рассчитывает Вердин? Он обязан понимать, что его атака захлебнулась, огонь неумолимо гаснет, а если он заготовил канистру с бензином и в последний момент швырнет ее в затухающие угли? Что он мог задумать? Это может выяснить лишь Георгий Тулин. Гуров позвонил полковнику Кулагину. — Привет, Павел, некто Гуров беспокоит. — Ох, в плохой день я с тобой встретился, Лев Иванович, — ответил контрразведчик. Я могу тебе предложить лишь двух парней, больше у меня нет. Ребят, конечно, есть, но таких, как ты, требуешь только двое. Ты умница, Паша. Завтра с утра мне понадобится только один. Подполковник Вердин выслушал доклад оперативника, который утром торговал французской парфюмерией в театре. «Как вы и предупреждали, Виктор Олегович, наводящих вопросов я не задавал». Вердин кивнул, думая о том, что нахрена козе баян. «Да пусть мент подавится этими свидетелями, никому они не нужны. Сейчас главное совсем ином». «Ты познакомился с Марией?» — спросил он из чистого любопытства. «Нет, Виктор Олегович, она такая змея, взгляд как у кобры, словно гипнотизирует. А на кой-то ей сдался». «Насторожилась, значит». «Знает, и мент ее о чем-то просил». Вердин довольно ухмыльнулся. «Все эти старые сыщики — сплошная туфта и легенда. В атомный век они все еще придумывают порох. Я закадрил двух телок». Оперативник увидел на губах начальника улыбку, заговорил свободно. «Но вообще эти актрисули в жизни без слез не взглянешь. На сцене они королевы и Джульетты, а в жизни в руки взять нечего. Нет, если родина потребует, я и со шваброй в койку лягу». «Не рискуй жизнью, лейтенант, но с девочками порознь повстречайся. На всякий пожарный неплохо бы знать, куда этих педерастов мент упрятал». «Понял, могу идти?» Вердин собрался ответить, но зазвонил телефон, подполковник жестом остановил подчиненного, снял трубку. «Да, слушаю». «Дурные вести, Виктор Олегович. Точнее, не дурные, а какие-то непонятные. Короче», — раздраженно прервал Вердин, — «что у тебя за привычка дерьмо в фольгу заворачивать?» «Пропала семья Индиевых». «Как пропала?» «Улетела, пешком удрала». «Их же много, там дед чуть ноги передвигает». «Непонятно. Сначала на машине боевиков уехали отец с матерью, вроде в соседнее село, на похороны. На следующий день какой-то родственник явился, увез ребят, а еще через день в дом вошли, а деда нет». Вечером лег спать, а утром его уже и нету. — Чего ж вы раньше не доложили? — вспылил Вердин. — Виноват, но это же обычное дело, они ходят туда-сюда. — Так, значит, никого из Индиевых не осталось. — А вещи? — Голыми ушли или что, взяли с собой? — Взяли, — еле расслышал Вердин и бросил трубку. — Что стоишь? — накинулся он на лейтенанта. — Бери деньги. Покупай свое барахло, встречайся с своими девками, чтобы к завтрашнему вечеру я знал, где появились новые мужики. Поезжай, проверь, убедись своими зеркалками. Идиот. Начальник всегда прав, — бодро объявил Станислав, войдя в квартиру. Устаю восхищаться вашей гениальностью, господин полковник. Вижу, не в духе. Улыбнитесь. Утром в театре действительно побывал парень нашего приятеля. Я там с девчонками пошушукался, выяснил, что у одной инженю парень как бы вскользь спросил, не требуется ли кому на дачу сторож. Якобы его жена погнала, ему зиму перекантоваться негде. Топором работают, господа ГБшники. А мы с тобой работаем на тракторе. След оставляем до горизонта. Гуров схватил со стола чашку, хотел разбить, устыдился, поставил на место. Чему улыбаешься? Собственной глупости, бездарности. Мы проводим оперативную комбинацию, которую сопливый мальчишка разгадывает в лед. Зачем улыбаться? Давай хохотать. Я, как обычно, скажу глупость, но надо уметь проигрывать. Даже гениальный чемпион порой терпит поражение. Проигрывать достойно и нечеловеческие жизни. Ты берешь Котова и Нестеренко. Звонишь полковнику Кулагину. Он обещал мне двух человек, я взял только одного. Ты забираешь второго, разбиваетесь на пары и закрываете адреса. Полагаю, люди Вердина резких движений не позволят. Проведут разведку, мне нужны их фотографии. А если позволят? Проникнут в помещение и попытаются людей похитить? Догадайся. Гуров взглянул насмешливо. Мы окажемся вдвоем против троих. Станислав изобразил смущение. «Конечно, в случае грубых действий со стороны приехавших можно одному сразу прострелить руку. Тот случай, когда деликатность только вредна. При оказании сопротивления преступников изувечить, наручники обязательно, фальшивые удостоверения отобрать, у прибывших машин прострелить все колеса, не одно-два, а все, вызвать территориалов и ФСБ тоже вызвать». Позвони на телевидение в МКА. Гуров вздохнул. Мечты, мечты, такого подарка мы не дождемся. Сделаешь снимки, и молодец. Старый дачный поселок был застроен некогда шикарными дачами. Сегодня они смотрелись довольно убого, а вот участки стали еще краше. Деревья за многие десятилетия набрали силу, разрослись. Сотки в те годы выделялись щедро, да и селились здесь люди далеко не простые, имеющие различные привилегии. Первопоселенцами после войны стали отставные боевые генералы, действительно народные артисты, всемирно известные художники. Конечно, за 50 лет хозяева в основном сменились, но дух добропорядочности, даже артистизма в дачном поселке остался. Дачи, в которых поселились сторожами, молодой челнок Касьянов и торговец Фетисов, располагались практически рядом. Станислав в паре с Котовым устроились у Касьянова, а молодой хмурый ГБшник, явно недовольный полученным заданием, и Нестеренко зашли на дачу Фетисова. Светлов на своем москвиче встал напротив, лег на сиденье, справедливо полагая, что на такую тачку никто не обратит внимания. Станислав и парень полковника Кулагина, как старшие, договорились о способах связи. Кричко мгновенно заметил недовольство ГБшника и безлично сказал: — Говенное задание. Главное — пустое. — Точно, — парень оживился. — А вы без нас уже не справляетесь? Бельишко с веревки сопрут, просто беда. — Точно, — Станислав кивнул. — К нам Руст не залетает. — И Пеньковский с Гордеевским не у нас служили. Контрразведчик не ожидал от полусонного мента столь быстрой реакции, начал конструировать ответ, но Станислав взял его за пуговицу плаща, сказал жестко: — Тебе, мальчик, шпионы требуются. Возможно, они и появятся, но они придут из твоей конторы, а не из нашей. Твоя задача в случае огневого контакта простая. Ты представляешь свое ведомство и стараешься сделать все возможное, чтобы тебя не убили. — Да я ничего, господин полковник. Парень смутился. — Не понимаю только, кому и зачем сюда лезть понадобится. — Тебе следует понимать одно. При твоем опыте надобно научиться исполнять. Лет через 10 начнешь понимать. Станислав неожиданно обнял парня за плечи и повел к даче. — Извини, приятель, дерьмовый из меня начальник. Вот друг из меня, тот действительно ас. Возможно, мы тянем пустышку, но наша с тобой работа извечна, пустые хлопоты. В сентябре темнело уж довольно рано, а в 9 часов в дачном поселке разом погас свет, густая листва закрывала небо, создавая уже абсолютную темень. Станислав вскочил, пробежал в сад тропинкой, перемахнул через забор. Занавес поднят, сейчас выйдут артисты. Значит, как договорились, главное — спокойствие. Дверь открывает Юра. Кричко откнул Фетисова в грудь. — Полковник Нестеренко, и вы, лейтенант, запираетесь в задней комнате. Юра, ты долго не открываешь дверь, спрашиваешь, кто, зачем, почему, требуешь участкового. Мы сразу подойдем, но вылезать не будем. Если они начинают с нас, вы подходите через боковую калитку. Примерно через час подъехала аварийная машина. Остановилась у крайнего дома, начала медленно продвигаться по улице. Сперва они постучали в дачу, где находились Кричко, Котов и сторож Касьянов. — Эй, хозяева, кто живо есть? Власть прибыла, участковый с электриками. Или вам свет не нужен? — Свет нужен. Только в такой темноте не разберешь, то ли участковый. А может, бандит с топором? — очень естественно ответил Касьянов. — Очнись, пугливый. Весь народ на улицу вылез, один ты забаррикадировался. — А ты чего, новый сторож? Гитарист говорил, что у него сторож поселился. Участковый говорил весело, громко, уверенно. — Как твое фамилие? — усмешливо, явно умышленно, по-деревенски, — говорил участковый. Включил фонарик. — О, Касьянов Алексей Батькович, ты должен, Леша, в околоточек зайти и отметиться. А пока, храбрец, отвори дверь. Сразу не убьем, только проводку посмотрим. Касьянов откинул крюк. Участковый оказался капитаном, человеком в возрасте, от которого пахло самогоном и луком. Следом вошли 2 электрика. Пацаны, видно, и в армии еще не служили. Следом протиснулся еще один в кепке с банкой пива в руке. Станислав наблюдал за вошедшими через щели соседней комнаты. Участковый натуральный, пацаны тем более, а вот любитель пива, судя по возрасту, старлей, оперативник, тот он глаз с Касьянова не сводит. Ты бы еще родимой фотографию достал, а то, глядишь, обознаешься. Электрики возились с проводкой, капитан устал и присел на табурет, спросил. — А ты, Алексей, значит, зимовать тут будешь? И, не ожидая ответа, продолжал. — Хорошее дело, если бы в каждом доме человек вселился. Я на печи бы спокойно спал, а утречком вас обходил, лясы точил, обхмелялся бы. О, житуха! А то ни дня покоя, там окно выставили и телевизор сперли. В другом месте, прости меня, Господи, переночевали, а потом испражнялись на дорогой ковер. Электрики сложили свою стремянку, пошли к дверям, переговариваясь. И где могло замкнуть, чего по домам ходить, людей беспокоить? При свече переспал, утром разведняется, разберемся. Станислав не сомневался, сейчас, как бригада в соседний дом зайдет, к свету загорится. Так оно и произошло. Техничка уехала, ночь прошла без происшествий. Все спали, лишь Станислав ворочался. Что теперь делать? Куда этих свидетелей девать? Тут их оставлять бессмысленно. Если Гуров ГБшников прихвостит, они вмиг свидетелей умыкнут, а скорее просто замочат. Георгий Тулин походил на водителя и личного телохранителя крупного мафиози или на плохого полицейского из американского боевика, что, впрочем, одно и то же. Могучий торс, жесткие сильные руки, мускулистая шея, малоподвижное лицо, которое порой кривило отнюдь необаятельная улыбка. «Ты бы вывесил скромную табличку, налетчиков просит не беспокоить», — сказал Гуров, усаживаясь поудобнее и закуривая. «Они неграмотные, но чутье имеют». — ответил на полном серьезе Тулин. — Я тут в Шереметьево заскочил, нервную дамочку подвез. Там со мной коллеги решили разобраться, какие-то правила начали объяснять. Пока объяснялись, мне два колеса прокололи. Я парень простой, с ближайших тачек баллоны снял, себе поставил. Тут сержант объявился, он в трех шагах стоял, осилил, подошел. Чего-то про мои права заговорил, а я после контузии, считай, глухой. Он мне о правах, а я у него больницы интересуюсь. Народ собрался, людям скучно стоять. Мент спрашивает, может, я заболел, и мне в больницу надо? Я отвечаю, мол, интересуюсь, далеко ли больница, успеют ли его довезти. Народ кругом прилег, словно камыш в бурю. Один выделился, из себя плевка не стоит, однако глаза знакомые. У нас в Афгане такие попадались. Я их изучил, хотя они разные. Этот шплин с глазами и гадюки на мента цыкнул. То не стало. Таксист на меня смотрит, молчит. Я закон знаю, поклонился, объясняю, что из Рязани проездом, если что нарушил, извините, дурака. Тулин приспустил боковое стекло, сплюнул, сказал. — Хороший город, Москва, ласковый. Куда везти, командир? — Ты Поварскую, бывшую улицу Воровского, знаешь? Найдем. — Чего ж вы такой беспредел в столице допускаете? Шереметьево, считай, парадные двери. Если в тебе пули осколков сосчитать нету сил, ты прыщиком на носу сильно заботишься. Вам сверху виднее, однако непорядок. Гуров не ответил. Когда они вкатились на Поварскую, попросил припарковаться, взглянул на часы. До встречи с ГБшником у Сева оставалось 40 минут. Сыщик интересовался, с чего бы Тулин в обращении на «вы» перешел, спросил отгом. Георгий, как ты дальше жить собираешься? А я у вас хотел спросить, думаю, вы на меня какие виды имеете? У меня служба. Гуров пожал плечами. Ты со своей биографией в ментовку не подходишь. Да и не мальчик, чтобы в первый класс идти. Не пойму. Если я вам не нужен, зачем от тюрьмы спасли? Довольно равнодушно сказал Тулин. На такой тачке служить неплохо, так ведь мне жить негде. Не можете же вы меня всю жизнь на казенной квартире держать? — Не могу, — согласился Гуров. Он выжидал. Тулин должен сам просить работу, иначе с таким характером только намучаешься. — Георгий, а можете вы жениться на москвичке? — спросил Гуров, словно подобная мысль впервые пришла ему в голову. — Дело несложное. Девки табунами ходят. Но, если честно, Лев Иванович, так не хочется. Вам известно, я мужик жестокий, но это между нами, мужчинами. Женщин впутывать в наши драки не хочется. Одно дело про фурсетки, переспал, ушел, А ведь жениться надо, если уж не по любви, то хотя бы по симпатии. Они привязчивые, планы начинают строить, ребенка захочется. Да мне крови достаточно. Не хочу я женскую душу на себя брать, еще и родит, не дай бог. Что ж вы при такой конторе состоите и в больших чинах, и не можете мне работенку с общежитием устроить? Гуров удивлялся нечасто, сейчас, взглянув на Георгия, недоумевал. Вот ж, казалось бы, человек, сам черт ему за брата, а рассуждает, словно лицеист. — Работа у меня известна какая, — ответил сыщик задумчиво. — Ты только вырвался, зачем тебе снова в дерьмо лезть? А я больше ничему не обучен. Машину отлично водишь, можно в автобусный парк пойти. Не узнавал, там прописка требуется. Не знаю. Такая тягомотина не по мне. Я бы тоже не смог, — согласился Гуров. Проехал, встал, дверь открыл, дверь закрыл. Он посмотрел на Тулина подозрительно. Ты мне не досказал, чем история в Шереметьеве окончилась? Тебя так на чужих колесах отпустили? Ну, я с ихним бригадиром и авторитетом в тачку усел, по стакану выпили. Он, мужичонка, хлипкий, но тертый, признал меня, звал в команду. Я ответил, что подумаю. Я с ихним братом общий язык быстро нахожу, так что вы меня не гоните, пригожусь. — Георгий, я подобной публикой давно не занимаюсь, — ответил Гуров и спросил. — А ты почему не обратишься к людям, которые тебе винтовочку с оптическим прицелом организовали и наняли меня ликвидировать? — Приехали, — Тулин усмехнулся. — Долго вы, Лев Иванович, огородами ходили. Значит, желаете тех людей получить? — Нет, я их знаю. Фокин помер. Надеюсь, черти с ним забавляются. К генералу не подберешься, он рук не пачкает. Есть еще один человек любопытный. Так не хочу я тебя обратно в печку совать. Я не из корысти, любопытства ради спрашиваю. Люди при больших чинах тебя отобрали, вооружили, направили. А ты еле цел остался, так чего ты к ним не возвращаешься? Я убивать не хочу, от крови устал. — ответил быстро Тулин. По его мгновенной реакции стало ясно, либо правду говорит, либо ответ заготовлен. — А чего ж ты у меня собираешься делать, бумажки перекладывать? Кровь разная бывает. В одних алая, горячая, в других черная, стылая. Да и в людях я разбираюсь, вы убивать не пошлете. Послать не пошлю. Но в моих делах может всякое случиться, тут ж как фишка ляжет, я и сам не без греха. Гуров посмотрел на свои ладони. — Лев Иванович, кончайте базар. Человеку или веришь, или нет. Вы мне верите и уж давно решили. — Значит, ты знаешь больше меня, — ответил Гуров. — Хорошо. Суну я тебе в одно дело, в ту же команду, откуда ты на меня вышел. Вместо Фокина там другой человек, он о тебе все знает, все, кроме финала со мной. Начнет расспрашивать... Расскажешь все, как было, кроме нашей схватки. Объясни, что место твое засветилось. Ты решил дислокацию сменить, тут тебя ГАИ с ОМОНом и затормозили, и при обыске оружия нашли. Где держали, как допрашивали, как ты легендировался, все расскажешь. — Годится? — Годится, командир, — решительно ответил Тулин. Гуров вынул из кармана телефонную трубку, Яков набрал номер, сказал, — Через 10 минут в условленном месте такси. Назвал номер машины. Сыщик не хотел, чтобы Тулин знал, что о его встрече с офицером контрразведки было условно заранее. К высотной стекляшке, что на проспекте, подкати. Тулин молча кивнул и развернулся. У здания Сева чистоколом торчали запрещающие знаки. Но лишь такси затормозило у первого, как задняя дверца открылась, и в салон легко сел мужчина лет 30 с небольшим и радостно сказал. — Здравствуйте, Лев Иванович! «Сколько лет, сколько зим!» «Земля круглая, потому и крутимся», — ответил на пароль Гуров. «Георгий, высади меня у Белого дома». Когда машина у ограды Белого дома остановилась, Гуров сказал, «Удачи вам, ребята», — и вышел. Такси ушло на набережную. Гуров только успел закурить, как рядом мягко остановился Мерседес Кричко. «Дай ноги размять и покурить спокойно», — сказал Гуров, открывая переднюю дверцу. «Хозяин, барин!» — сверкнул улыбкой Станислав. — Тут только не только стоять, а останавливаться запрещено. Вон, по мою душу, уж торопится. Из стоявшей неподалеку машины ГАИ с чувством собственного достоинства вылезал толстый инспектор, указывая жезлом на место у своей ноги, куда должен немедля прибыть грешник.